Думаю, что и смелый охотник, который был невдалеке от меня, прижался от ужаса к земле. Поднимаю руку с пистолетом, и мною овладевает страх от возможного трагического исхода. Кпвеке Во, стоявший рядом, сжал мое плечо. Казалось, вся природа замерла. Я ничего не слышал, кроме своего прерывистого дыхания и сердитого глухого рычания хищника. Охотник отскочил в сторону. Его ноги оторвались от земли одновременно с лапами хищника. Я успел заметить, как мелькнула черная рука, увидеть длинный прыжок хищника и его падение на то место, где только что стоял охотник. Под правой лопаткой разъяренного леопарда глубоко сидело копье мужественного охотника. Я не удержался и восхищенно воскликнул по-чешски: «Отлично!» Ликование африканцев было велико. Бедражих Махулка вспоминал: «В лагере Абу-Хамира как-то ночью произошел переполох. Лагерь располагался на большом пространстве между красивыми индийскими тамаринами. Стояла страшная жара, и ночи не приносили прохлады. Мы с компаньоном спали под открытым небом на довольно большом расстоянии друг от друга за пределами лагеря. Во второй половине дня я встретил нескольких крупных антилоп и подстрелил одну из них. Антилопу отправили в лагерь поздно вечером и подвесили на дерево. Ночью меня разбудило дребезжание и звон какой-то жестяной банки. Звук шел со стороны моего компаньона. В лагере слышались голоса людей, и тут я увидел, что между нашими постелями ползет какое-то темное животное. Оно-то и производило этот странный звук. Через мгновение я узнал гостя. Это был леопард. Как стало ясно утром, его привлек запах антилопы, висевшей на дереве. Подойти к ней он мог, только пробравшись между нашими постелями. Леопард был уже у самой антилопы, когда его что-то встревожило. Обратный путь он опять собирался проделать между нами. Вечером кто-то оставил пустую жестяную банку из-под керосина, с которой мы обычно ходили за водой. В спешке леопард зацепил за нее. Она загремела, и он ударил по ней лапой. Лапа застряла между стенкой и деревянной ручкой банки. Зверь разъярился и бил лапой до тех пор, пока не освободился от банки. Она с грохотом отлетела, а леопард бросился в сторону. У меня наготове было ружье, оно лежало рядом с постелью. Но стрелять я не решился. Под деревьями была кромешная тьма. К тому же за леопардом находилась постель моего товарища. Еще несколько раз из ближайших зарослей раздавалось короткое хриплое рычание, которое сменилось воем гиен, привлеченных запахом мяса. Немецкий естествоиспытатель Рюппель в конце минувшего века рассказал о таком событии. Однажды в Гондере в Эфиопии нас разбудили крики козы, находившейся во дворе. Оказалось, что леопард перемахнул через стену высотой 9 футов и схватил спящую козу за шею. Выстрел из пистолета не задел его, хищник успел выскочить со двора, но бедная коза была уже мертва. Через 2 часа леопард пришел снова, и ему даже удалось пробраться в мою спальню, где лежала мертвая коза. Услышав, что мы вскочили, он опять скрылся. Неделю спустя ночью мы проснулись от испуганного кудахтанья кур, спавших на насесте высоко под потолком. На этот раз нас посетили сразу 3 леопарда. Африканец Абдуллах со взведенным курком прислушивался к ворчанию одного из этих тиранов на дворе, а я наблюдал за 2 другими, которые прохаживались вдоль стены у задней части дома, настолько бесшумно, что я был потрясен. Темная ночь не позволяла выстрелить наверняка. Поскольку леопардам удалось прикончить нескольких кур, мы не сомневались, что они не приминут навестить нас еще раз. И действительно, на следующую ночь хищники появились вновь. В Африке рассказывают бесчисленные истории о леопардах, проникающих в жилище человека. Когда дочь одного служащего, собираясь лечь спать, вошла в комнату, то услышала какой-то слабый шорох. Она огляделась и увидела торчащий из-под кровати хвост леопарда. Девушка быстро выскочила из комнаты, закрыла за собой дверь и позвала на помощь. Леопард испугался и, выпрыгнув в открытое окно, исчез в темноте. Один человек сидел вечером в своем доме и ужинал. Неожиданно в комнату через открытые двери влетел леопард и заскользил по гладкому полу. Хищник мгновенно пришел в себя, схватил собачку хозяина и выбежал из дома раньше, чем тот успел подняться из-за стола. Другой человек держал в доме прирученного леопарда. Однажды, зайдя к себе в кабинет, он обнаружил там леопарда, который всегда был на привязи во дворе. Он схватил плетку и выгнал.